Дань, потасовка, башке застряла пуля, о себе но заявил закон. Бетонных джунглей, сирены скорой помощи и чей-то дикий крик. Но жизни не вернуть того, кто погиб. Погиб наверняка, что не в своем квартале. Или стрелку забивали, там и пули наказали. Его 18 и мог бы жить, дожить, тусоваться с друзьями, свою подругу любить. Но судьба да или бог не ко всем благосклонный. Пацан жертвой стал жестокого закона. А закон гласит, каждый сам за себя. Или ты сегодня труп, или он взамен тебя. Закон, закон, закон больших городов. Бей сильнее, дави своих врагов. Закон, закон, закон бетонных джунглей. Не можешь кулаком решить проблему пулей. Закон, закон, закон больших городов. Ночные перестрелки, невинная кровь. Закон, закон, закон больших городов. Война районов и рабочих кварталов. Пресса пишет, но там ненужные слова, все что пишут там. Вновь случилось вчера, криминал здесь правит миром. Не изменишь ничего, снова вызов на бой. Снова камнем стекло. Сегодня война, жестокий закон. Диктует, что каждому дан свой район. В черепе дыра, кровавый мерзкий знак. И те, кто его знал, сжимают кулак. Заряжены стволы, и у каждого перо ждет часа своего, чтобы войти под ребро. Жестокая месть за того, кто был убит. Закон бетонных джунглей за него отомстит. У свежей могилы стоит новый крест. Умирают молодыми, их на пальцах не счесть. Рост преступности растет, убивают за грош. Стрельба без пробел, тело вонзается нож. Не оплакивать будет посидевшая мать того, кого ею вы пришлось потерять. Легко жизнь отнять, легко кровь пролить. И того, кого убили, уже не возвратить. Не отложится страх в проколотых мозгах. И холодное железо в чьих-то грязных руках. Блеском зла в глазах ненависть горит. Грех великий совершится, очередной будет убит. Закон, закон, закон больших городов. Бей сильнее, дави своих врагов. Закон, закон, закон бетонных джунглей. Не можешь кулаком решить проблему пулей. Закон, закон, закон больших городов. Ночные перестрелки, невинная кровь. Закон, закон, закон больших городов. Война районов и рабочих кварталов. Закон, закон, закон больших городов. Бей сильнее, дави своих врагов. Закон, закон, закон бетонных джунглей. Не можешь кулаком решить проблему пулей. Закон, закон, закон больших городов. Ночные перестрелки, невинная кровь. Закон, закон, закон больших городов. Война районов и рабочих кварталов.